Глава 17. Тамсин. «Как это волнующе!» — говорит Зельда, перевернувшись на бок и положив голову на левую руку. «Расскажи мне потом все, чтобы мне казалось, будто я сама при этом присутствовала». Я только что поделилась с ней новостью, что Рис позвал меня на свидание. Не смогла больше держать это в себе. Сегодня Хэллоуин, и мы лежим на лужайке перед университетом и смотрим на студентов в разных костюмах. Я никогда особо не любила Хэллоуин, поэтому рада, что Зельда не уговаривает меня пойти на одну из студенческих вечеринок. Последняя лекция закончилась, и мы вместе с парочкой вампиров, жуткими клоунами, ведьмами и персонажами комиксов наслаждаемся последними лучами солнца. Когда солнце садится, становится холодно. «Откуда ты его знаешь? Чем он занимается? Как выглядит?» Забрасывает меня вопросами Зельда, и я смеюсь, видя ее возбуждение. «Я познакомилась с ним в кафе напротив моего дома. Там он и работает. И он...» У меня перехватывает дыхание, и тело пронзает приятное тянущее чувство, стоит мне подумать о Рисе, о его внушительной фигуре, о лице дерзком и неприступном, но которое может быть и нежным. Поначалу его голубые глаза казались мне холодными, а черты лица жесткими. Но теперь при виде него меня охватывает непреодолимое желание положить ладонь ему на щеку и провести рукой по волосам. И как это произошло? «Боже, Тамсин, сразу так много информации!» — обрывает мои мечты Зельда. «Он выглядит потрясающе!» Выпаливаю я, не в силах подобрать слова, чтобы описать его. Я вспоминаю, как близко мы были друг к другу. Он стоял совсем рядом и уверенно не мог не слышать мой пульс, который ускорялся по мере того, как он подходил ближе. Мы смотрели друг другу в глаза, и я не могла оторвать от него взгляд. «Ты на него запала!» — объявляет Зельда и пихает меня в бок. «Что я творю?» — откликаюсь я. «Мне не нужны отношения. Это не должно было случиться. Мой план заключался в том, чтобы не приближаться к парням, пока мне не стукнет как минимум сотня. Я собиралась наслаждаться студенческими годами и не позволять сердцу пускаться вскачь, болеть и все в том же духе». «Мда, слишком поздно для этих мыслей», — ухмыляется Зельда. «Думаешь, я правильно поступаю?» «Думаешь, правильно было бы отказаться?» Я задумываюсь. Это было бы, честно говоря, невозможно. «А что, если он окажется козлом?» «Придется пойти на риск. И после всего, что ты рассказала мне про бывшего, вряд ли он может быть хуже». Я фыркаю. Зельда достает из сумочки зеленый лак и начинает подправлять облупившийся маникюр. «А что ты наденешь?» — интересуется она. «Прическа, макияж, паутина на лице». Она забавно приподнимает брови. Я рассказываю ей о своем правиле. «Никакого макияжа», — заявляю я, и она поднимает на меня вопросительный взгляд. «Никакого макияжа? Вообще никакого?» «На первое свидание я никогда не крашусь. Представь, парень до безумия влюбляется в мою внешность. Я тоже в него влюбляюсь, и вот однажды утром мы просыпаемся в одной постели, он в первый раз видит меня ненакрашенной и испытывает сильнейший шок. Я хочу избавить его и себя от этого разочарования. Если я приду на первое свидание без макияжа и понравлюсь ему, он примет меня такой, какая я есть. А если нет, что ж, тогда он тоже мне не понравится». «Никакого макияжа на Хэллоуин, окей, но никакого макияжа на первое свидание? Да ты реально сумасшедшая!» — заключает Зельда, и она, вероятно, права. Когда мы собираем вещи, чтобы уйти, Зельда на вечеринку, а я домой, из главного корпуса выходит Сэм. К моему облегчению он тоже без костюма. Значит, я не единственная, кто предпочитает быть собой, а не кем-то другим. Зельда машет ему рукой, и Сэм идет к нам. «Представляешь, МакПерфект!» — говорит она, и Сэм закатывает глаза. После недавней вечеринки она называет его только этим именем. «У Тамсин свидание!» Сэм, который в этот момент делал глоток воды из бутылки, закашливается. «Что?» — выдавливает он между приступами кашля, и я стучу ему по спине. Меня немного злит, что Зельда рассказала ему про мое свидание. Лучше бы я сама это сделала, но, с другой стороны, это же не секрет. «Не настолько это удивительно!» — подкалывает его Зельда. «Уже прошло!» — говорит Сэм, обращаясь ко мне, так как я продолжаю как сумасшедшая хлопать его по спине. «У тебя свидание? С кем? А что с твоим решением стать старой девой? Мне кажется, или в его голосе слышатся нотки упрека. «Не знаю, все это неожиданно», — пытаюсь объяснить я. «И почему вдруг оправдываюсь?» «Ага, тогда хорошо тебе повеселиться», — отвечает он, машет на прощание и уходит, не сказав больше ни слова. «А?» — вырывается у Зельды. «Да что с ним такое?» «Без понятия», — отзываюсь я. «У него был плохой день, хочет спрятаться от Хэллоуина». «Не знаю я, так как ты тысячу раз это повторила, что вы лучшие друзья, сказала бы, он предпочел бы узнать раньше, что ты все-таки не планируешь оставаться старой девой». «Неужели она права? Такое возможно?» — мотаю головой. «Нет, исключено, я заметила бы». С другой стороны, Сэм никогда не стал бы вмешиваться в чьи-то отношения и готов уважать решение девушки, которая хочет оставаться одна. Возможно ли, что Сэм и правда... Нет, решаю я. Мне вспоминаются его университетские интрижки, которые упоминались почти в каждом нашем разговоре по скайпу. Все с безумно привлекательными девчонками. «Ты выдумываешь», — убежденно говорю я. «Может быть», — отвечает Зельда. Она надевает крошечную шляпку, которую закрывает резинкой под подбородком, а я перекидываю через плечо ремешок сумки. Мы уходим из кампуса. Но по дороге меня преследует странное ощущение, что я, вероятно, упустила нечто важное.